Дверь за черными капюшонами закрылась. Денис не стал ждать, пока они уйдут далеко. Скочив из-за стола, взвалил на плечо Ганса и тоже направился к выходу. — В какой стороне, говоришь, ближайший город, бабуся? — Я ничего не говорю. — Так скажи. — Там, — указала рукой направление болотница, ткнув куда-то в угол корчмы. — Мерси за информацию. Денис сорвал со стены ориентировку темного мастера со своим портретом, затолкал ее себе в карман и покинул корчму. В свете полной луны ему прекрасно были видны спины черных капюшонов, углубляющихся в лес. Направление они держали именно то, которое ему только что показала болотница. Юноша нырнул в кусты и помчался им наперерез по широкой дуге, стремясь обогнать подручных темного мастера. Судя по всему, корчма располагалась на окраине болота, которое он умудрился пересечь, так как почва под ногами была твердая. После растяжек ноги выли от боли, но они слушались ликвидатора, что уже было хорошо. Одна беда — тряска разбудила писателя, рука которого до сих пор сжимала перо, и он прямо на скаку опять начал творить, фиксируя свои гениальные мысли на том, до чего эта рука дотягивалась. А дотягивалась она до того места, которое у Дениса располагалось чуток пониже спины. «Прекрати!» — зашипел гигант. «Щекотно!» «Страшный огр тащил юную принцессу Фиону», — бубнил себе под нос Ганс. «Чей прекрасный зад созерцал зенит его могучего плеча. Точка». Точку бухой писатель поставил своим остро заточенным пером так ударно и в такое место, что бедный огр чуть не взвыл от боли и начал тихим шепотом материться, боясь раньше времени привлечь к себе внимание черных капюшонов. К счастью, он к тому времени уже был практически на месте, а сказочник, поставив точку, счел свою миссию законченной и опять ушел в астрал. Юноша поспешил затолкать его в кусты, занял позицию, став поперек тропы широко расставленными ногами, и застыл, сложив руки на груди в ожидании черных капюшонов. Они ждать себя не заставили. — И как мы их будем искать, шеф? — расстроенно гудел кто-то из них на ходу. — Как обычно. Приедем в город, поставим на уши стражу, они всех подозрительных нам притаскивать будут, а там же дело за амулетом. Но не вздумайте, если сами случайно с ними столкнетесь, без моего ведома их гасить. Пасть порву, моргал и выколю, а потом... — Шеф, не надо, мы все поняли. — Все будет тип-топ, — зачастили испуганные капюшоны. — Моя школа! — рот Дениса растянулся до ушей. Какого кадра воспитал? И как же ты, редиска, киллер недоделанный, на службе у темного мастера-то оказался? Вопросов у ликвидатора нулевого уровня Шарлю Перро накопилось много, но для допроса с пристрастием обстановка пока не располагала. На тропе показались черные капюшоны. Увидев перегородившего тропу гиганта, спокойно сверху вниз взиравшего на них, они тут же схватили за арбалеты. — Слышь, мужики, а вы здесь девочку не видели? — спросил Денис. — Какую девочку? — опешили капюшоны. — Маленькую такую, в красной шапочке. — Не стрелять! — Шарль выступил вперед. — Он мой? — Ща, шеф ему покажет. — Ага. «Уй, чё будет?» «Всё, огр, ты довыёживался!» Радостно загомонили квадратные организмы. «Жалко зелёненького. Сам виноват, а нечего было нарываться». Денис с любопытством смотрел на киллера, гадая, как ему удалось заработать у братовы такой авторитет. «И зачем же тебе потребовалось...» «Крашенная шапочка?» — вкратчиво спросил Шарль. «Да вот, прочитал я тут недавно забавную сказочку одного писателя и подумал...» «Огрыть думать вредно!» — прошипел Шарль, и в руках его замелькали неведомо откуда взявшиеся ножи. Он крутил ими бабочку так профессионально, что у Дениса глаза стали квадратные. «Нифига себе!» — оторопел юноша. «И где ты такого набрался, киллер недоделанный? Я тебя этому вроде не учил». «А ты знаешь, что граф де Фейсбук запретил нечисти вылезать из своих болот, а тем более нападать на мирных путников?» Продолжая играть ножами, вкрадчиво спросил сказочник. «Нифига себе, мирные!» — пробормотал Денис. «Да с такими мирными в темном переулке встретишься, штаны и потом не отстираешь». Квадратные организмы заржали. «А огра-то с понятием!» «Шеф, а может, оставим его в живых?» «Забавная животинка!» «Любопытный он слишком!» — отрицательно мотнул головой Шарль. «Вопросы странные задает. Головными уборами интересуется». «Какими головными уборами?» — не поняли черные капюшоны. «Красными шапочками. Нет, ребята, будем валить. Мертвые не разговаривают». «Прежде чем валить меня начнешь», — хмыкнул Денис. «Позволь полюбопытствовать, Алекс». «Откуда мое имя узнал?» — хищно оскалился Шарль. «Сам же сказал. Любопытный я очень. И голова у меня, между прочим, не только для того на шее сидит, чтобы уши носить. Она иногда еще и думает. Так вот, полюбопытствовать я хотел. Как ты блуждающие огоньки искать собрался?» «И про огоньки знаешь?» «Знаю. А вот ты не знаешь. Кстати, не советую писульки алкаша, которые у тебя в кармане лежат, использовать как руководство к действию. В жизни его сказки наизнанку выворачивается». «Вообще-то я его сказку еще не прочел», — задумчиво сказал Шарль, переставая поигрывать ножами. «Если в двух словах, то эти огоньки могут вселяться в людей с целью их совращения, берут их тела полностью под контроль и начинают заниматься, так сказать, мелким хулиганством, склоняя честной народ к безобразиям всяким. Носитель огонька при жизни развлекаться на всю катушку, а потом его душу в аду черти начинают поджаривать на сковородке. Кстати, если верить сказке Ганса Христиана, огонек за год должен совратить не менее 364 душ. Как будет на самом деле, одному Господу Богу известно». Черные капюшоны аж подпрыгнули при этих словах. «Он упомянул имя Господа, и его не разорвало, и молния не поразила». «Ты очень странный, огр», — нахмурился сказочник. «А я не огр», — хмыкнул Денис. «Я человек, вот только очень грязный. В болото ненароком ухнул. Эх, сейчас бы в баньку или хотя бы в чисто речке искупаться. Так как ты собираешься ловить огоньки? Придешь в город и начнешь гнуть пальцы перед стражей, тряся своим черным капюшоном? А хотя бы и так. А огоньки, конечно, будут смирно ждать, пока их обнаружат, возьмут в оборот и на радость всем задуют». «Задуют?» «Да, на первой стадии их еще можно задуть, если точно знаешь, в кого они вселились». «Господи, какая же дурацкая сказка!» Не удержавшись, удрученно вздохнул юноша, невольно пролив бальзам на сердце Шарля. «Это точно!» — закивал конкурент Андерсена. «Такой бред порой несет, такую страсть описывает. Как я только мамы своим детям на ночь читаю!» «Не будем отвлекаться», — строго сказал Денис. «Так вот, как только по вашей наводке стража начнет дергаться, огоньки возьмут ноги в руки и из города бегом. В момент свалят глазом не успеешь моргнуть.